Глава 5. Контрудар. Наконец половцы ответили, пустив стрелы в замерших в строю русичей. Те прикрылись щитами, но что такое небольшой кавалерийский щит? При умелом обращении он, конечно, обеспечит какую-то защиту как всаднику, так и коню, но полностью уберечь не сможет. Поэтому наряду с дробным перестуком послышались и короткие вскрики, и приглушенная брань, и ржание раненых лошадей. Пушкари, находящиеся сразу за рядами всадников, даже не испугались. Стрелы только и того, что простучали по большим пехотным щитам, надежно укрывшим людей. Передки с лошадьми и ездовыми находились далеко позади, так что и вовсе не попали под обстрел. Противник все ближе. И тут прозвучал приказ пропустить пушки. Сигналы такие не отрабатывались, а потому отдавался и дублировался он исключительно голосом. Андрей никогда не проделывал этот прием в седле, но по здравому рассуждению решил, что разница невелика. Сзади стоящий легонько толкнул его наконечником копья в спину, прикрытую доспехом. «Вправо прими», — послышалось сзади. «Влево прими», — произнесли, обращаясь к другому. Возникла некоторая сумятица, но ряды все же расступились, пропуская вперед орудия. «Не смыкайтесь», — предупредил всадников командир расчета, не забывая понукать своих подчиненных. Половцы были уже метрах в 70, когда грохнул орудийный залп. Первые ряды кочевников буквально смяло. Накатывающая волна всадников словно запнулась о волнорез. Все это сопровождалось такой какофонией, что уши закладывало едва ли не сильнее, чем от пушечной пальбы. Орудия откатились за первые ряды всадников, и тут же дудки засвистали сигнал атаки. После выстрела Андрей едва совладал с испугавшимся конем, а потом пнул его пятками, посылая вперед и одновременно с этим отворачивая чуть влево и освобождая место для оказавшегося позади товарища. Сотни рванулись вперед, восстанавливая строй уже на ходу. Греков, прикрывшись щитом, в котором торчали две стрелы, навел наконечник своего копья на выбранного воина. Кочевники не успели справиться с сумятицей, вызванной залпом. Удар пограничников был страшен. Они вошли в массу кочевников, как нож в масло. Низкорослые степные лошадки опрокидывались от столкновения с более массивными арабами. Русичи ничуть не уступали своим лошадям, безжалостно наседая на кочевников. Андрей пронзил одного противника и, оставив в нем свое копье, рванул из ножен изогнутый меч. Отточенный клинок, описав сверкнувшую сталью дугу, обрушился на другого. Тот не успел прикрыться, и хотя доспех не позволил развалить его надвое, ему это не помогло. Половец замертво рухнул на истоптанную землю. С третьим так спора не вышло. Пришлось скрестить клинки. Они начали кружить на месте. Андрей походя приложил щитом по шлему подвернувшегося под руку другого половца. Тот отвлекся всего-то на секунду, но дерущемуся с ним пограничнику этого хватило, чтобы вогнать меч в его грудь. Сам Греков не успел добраться до своего противника. Случившийся у того за спиной Тоха рубанул его, не раздумывая. Так их учили. Благородство хорошо в поединке. На поле боя есть только одно правило – убить врага любым доступным способом. На пару с Антоном они успели свалить еще одного кочевника, когда вдруг осознали, что те бросились бежать. Не сговариваясь, они пришпорили коней и погнались за удирающими. Конь Андрея без труда настиг первого беглеца. Короткий взмах мечом, и половец, нелепо взмахнув руками, опрокинулся на круп лошади. Чуть наподдать, и вот спина еще одного. Удар, и этот готов. Еще несколько ударов сердца, и он настигнет третьего. Самая малость, совсем немного. Кровь бурлит в жилах адским варевом. Все существо переполнено лишь одним желанием – убить. Убить еще одного, а потом снова. Сквозь мутную пелену, заполнившую сознание, до него донесся приглушенный свист. Какой-то знакомый перелив. Он еще толком не осознал, что происходит. Мысленно Греков все еще гнался за своей добычей и рубил мечом, но тело сработало на привычных рефлексах. Рука потянула повод, останавливая разгоряченного коня. И только когда он прекратил бег, пританцовывая на месте, Андрей до конца осознал, что произошло. И такая его взяла обида. Ведь до очередного половца было так близко. Разочарованно сплюнув, он развернул коня и поскакал к месту сбора. Нужно было отыскать своего полусотника. Прошелся взглядом в поисках пики со знакомым флажком. Не видать. Приметив тело, пронзенное копьем, Андрей приблизился к нему и выдернул оружие. «Ясное дело, не его, но ты поди еще найди свое. А наличие копья, как ни крути, куда лучше его отсутствия». Ну и не забывал посматривать по сторонам в поисках раненых товарищей. Павших хоронить будут потом, если поле боя останется за ними. А вот пострадавших нужно вывести всех до единого. Таков неизменный обычай пограничников. Михаил вглядывался в поле боя, переводя взгляд с одного участка на другой. Время от времени он прикладывался к подзорной трубе, когда возникала необходимость рассмотреть подробности. Разгром русичей был практически полным. Если бы не вмешательство полка Ратникова, то пехоту уже зажали бы в клещи и рубили бы в капусту. Но пограничники сумели опрокинуть один из засадных полков половцев. И бросившиеся бежать обратно получили неплохой шанс уцелеть. Вообще-то подобного приказа Михаил не давал. Максимум, на что он рассчитывал, это нанести противнику кое-какие потери, возможно, смешать ряды и лишь слегка увеличить шансы пехоты на выживание. Но вышло так, что Гавриле пришлось принимать решение перед лицом противника и перекраивать план боя на коленке. Либо отходить, что вполне мог успеть сделать, либо принимать встречный бой. Романов вовсе не душил разумную инициативу. Каждый бой, каждая стычка неизменно обсуждалась на военном совете. Выявлялись ошибки, недостатки или достоинства того или иного маневра. И за необоснованные промахи спрос был строгим. Людские ресурсы пограничного не так велики, как хотелось бы. И Михаил не мог себе позволить большие потери. Отработав по противнику, артиллерия двинулась прямиком к позициям пехоты. Как бы ни сложился дальнейший бой, пушкари свое дело сделали, и им нужно убираться. Но все срослось как надо. Полк Ратникова опрокинул половцев и даже преследовал его, но не более 300 метров, после чего Гаврила остановил своих архаровцев и начал отход на прежние позиции. Все было за то, что серьезно истрепав противника, сами пограничники не понесли сколь-нибудь существенных потерь, если они вообще были. Больно уж скоротечной вышла драка, да еще и при подавляющем преимуществе русичей. В таких столкновениях потери обычно разнятся кратно. Благодаря оптике Михаил сумел понять, что порыв Владимира был вызван вовсе не жаждой преследования побежавшего противника и не бесполезным стремлением остановить кинувшуюся в погоню толпу, а именно ею по факту и стало сборное войско. Князь понял, что все они угодили в ловушку и бросился спасать младшего брата, которого искренне любил. К счастью, Мономах все еще был жив. К сожалению, и молодая бестолочь Ростислав также не сложил свою головушку. Малец уже начинал доставлять неприятности. Пока мелкие. Выручало то, что пограничный находился под прямой рукой Киева. Всеволод сумел вывести его из-под юрисдикции сына. Благо и сам город, и все поселения находились вне границ Переяславля. Все было хорошо до той поры, пока этот сопляк не отладил от себя боярина Трепова. Вырос щенок и решил, что самый умный. Завел себе советником друга по детским игрищам, бывшего холопа Вторушу. Такого же бестолкового, но до крайности амбициозного. Ну и храброго, не отнять. Рубится он просто на загляденье, умело, истово и самозабвенно. Разок реально прикрыл Ростислава от верной смерти, схватившись сразу с двумя половцами. Наконец вернулись пушкари, и командиры батарей поспешили расставить орудия на прежние позиции. Следом подтянулась конница. Вылазка удалась с блеском. А еще выявила необходимость отработки совместных действий артиллерии и кавалерии. В остальном – просто показательный бой. Следом начали подтягиваться и первые беглецы. По приказу Михаила их пропускали через порядки и отводили в тыл на переформирование. Некогда распотягивать, вот-вот начнется следующая фаза боя. На плечах убегающей пехоты в позиции пограничников едва не влетела половецкая конница. Пришлось открывать огонь на картечь, которая, не разбирая, выкашивала как врагов, так и своих. Кровавая арифметика войны. Не было иного выхода. Если только нанести встречный удар конницей. Но Михаил не был готов класть своих людей пачками. А за подобное решение пришлось бы заплатить большими потерями. Хотя среди киевлян и переяславцев потери, конечно, получились бы меньше. Впрочем, пехоте все же немного помогли. Дружинники имели более резвых коней, а потому, вырвавшись из мясорубки, сумели оторваться от своих преследователей. А там и навалились сзади на половцев, преследовавших пехоту. Рубка вышла скоротечной, но славной. Когда же преследователи все же практически настигли беглецов, их встретила картечь. После залпа батареи вновь ушли за спины пехоты. Видя тонкую линию копейщиков, атакующие попытались ее прорвать, но вновь были встречены огнеметами. А там и намертво вставшими пограничниками, поддерживаемыми стрелами всадников, спешившихся и переквалифицировавшихся в лучников. Наконец противник вновь отхлынул, несолоно хлебавши, и закрутил карусель, поливая обороняющихся ливнем стрел. По ним также пускали стрелы, били как из луков, так и из орудий. Правда, у обеих сторон с результативностью выходило не очень. Тем временем князь Владимир поспешно наводил порядок среди истрепанных и деморализованных дружинников и ополченцев. Если с первыми все было относительно нормально, они привычны уже как к победам, так и к поражениям, то со вторыми пришлось туго. Кое-кому для встряски пришлось и по зубам пройтись. Потери среди княжьего войска были ужасными. Как там с клобуками, непонятно, эти предпочли уходить в привычную им степь. И насколько их пляска со смертью будет более удачной, пока неведомо. Особая сотня на то и особая, что делать ей в общей кутерьме сражения нечего. Как говорит воевода, только дурак станет забивать гвозди подзорной трубой. Бойцам, прошедшим специальную выучку и имеющим столь богатый опыт тайной войны, не место в общем строю. Они, конечно, могут и там показать Кузькину мать, но ворогу придется куда горше, коли они станут не рубиться грудь в грудь, а резать со спины. Недостойно настоящего воя? Не по чести? Может и так, зато толку куда больше. К примеру, сразу после разгрома стойбища Баняккана они отправились по следу каравана, погнавшего пленников с трех селений на невольничий рынок в Херсонесе. С полусотней половцев разобрались одним стремительным и, как всегда, неожиданным ударом. Вывести пленников в пограничное оказалось куда сложнее. «Лука, мы бьем ханских ближников. Ты со своим десятком обходишь вот так и хватаешь хана. Что хочешь, делай, а его нужно взять живым. Уяснил?» «Уяснил, Елисей Макарович, не сомневайся», — ощерившись самоуверенной улыбкой, заверил десятник. «Гляди у меня. Если пришибете, будете иметь бледный вид и вялую походку», — ввернув одну из присказок воеводы, пригрозил командир особой сотни. «Слушаюсь, Елисей Макарович. А как думаешь, наш-то выстоит?» — не удержался от вопроса парень. «То не наша забота. Наше дело хана взять», — одернул его сотник. Правда, недовольство его было обращено не на десятника, а на себя самого. Не сумели они вовремя приметить маневр половцев с выдвижением на фланге двух отрядов. А когда все же обнаружили, доносить о том было уже поздно. В любом случае, все решилось бы еще до того, как гонец донес бы эту весть. Выполняя приказ командира, Лука повел своих людей в обход. На что получил необходимую фору по времени. Бросаться в прямую конную атаку особисты не собирались. Малоэффективно. А вот подкрасться и ударить из-под тишка – это уже совсем другое дело. Только при этом надо учитывать, что пешему законным не угнаться. А как сцапать хана живым, если он припустит галопом? Наконец, десяток Луки занял нужную позицию, и он подал условный сигнал. Тут же послышались хлопки арбалетов, растерянные и болезненные вскрики, ржание лошадей и многоголосые испуганные крики. «Ганаварлар!» Закричали сразу несколько половцев. Джанавар. Одно из тюркских значений – свирепый зверь. У некоторых тюркских народов так называют волка. В данном случае использовано множественное число. Здесь и далее примечание автора. Уцелевшие ближники хана без труда опознали выросшие словно из-под земли лохматые фигуры. Об этих лихих рубаках знают далеко окрест, как, впрочем, и причисляют им слишком много. Собственно, с их легкой руки сотник и взял себе фамилию Волков. Залп вышел страшным. Из сотни, стоявшей за спиной хана, в седлах осталось хорошо как четверть. Но и оставшиеся все еще были серьезной силой. Даже против многократно превосходящей пехоты, всадник обладает неоспоримым преимуществом. Но и дураков кидаться на овеянных недоброй славой особистов среди половцев не было. Плевать на отсутствие копий, эти достанут и так. Поэтому кочевники, не раздумывая, бросились в бега, нещадно нахлестывая лошадей. Вот только уйти получилось далеко не у всех. Лука взял в прицел грудь коня под ханом и пустил болт. Когда же тот полетел через голову своего скакуна, захлопали арбалеты остального десятка, ссаживая с седел всадников, бывших поблизости от объекта. Оставшиеся невредимыми, приметив врага перед собой, поспешили отвернуть в сторону и, подбадривая лошадей, подались прочь. Отступление для степняков не является чем-то позорным и недостойным. Это всего лишь необходимость, хитрость и маневр. Правда, случается и такое, что оно все же становится неконтролируемым и превращается в настоящее бегство. Лука подскочил и бросился к Эрмаккану. Тот уже пришел в себя и поднялся на ноги. Хороший он всадник, чего уж там. Еще и меч выдернуть успел, готов сражаться. Да только кто же станет с ним рубиться, коли приказ взять живым? Эдак еще не удержишься и представишь пред светлые очи начальства хладный труп. За что неизменно спросят по всей строгости. Поэтому Лука не стал тянуться к клинку и сдернул с пояса длинный кнут. Отличная штука, позаимствованная у кочевников. Как оружие так себе, но если нужно пройтись по скотине или вот спеленать какого пленника, так вещица весьма полезная. Десятник ударил хана по ногам. Но тот оказался достаточно ловким, чтобы легким взмахом перерубить плетеную кожу. А молодец, сделать это не так, чтобы и просто. Но это если один на один. Когда же по тебе работают сразу несколько плетей в умелых руках, то шансов отбиться или увернуться не так, чтобы и много. «Трусоливые шакалы!» – в сердцах прохрипел скрученный Эрмаккан. «Ты уж определись, хан, либо мы волки, либо шакалы!» – хмыкнув, возразил десятник. Половцы продолжали кружиться в отдалении, поливая стрелами русичей. Но вечно это продолжаться не могло. Подходило время, когда их колчаны опустеют. Впрочем, еще до того пришла весть о том, что их хан убит или пленен, а обоз разграблен. Впрочем, обоза как такового не было. Имелись заводные лошади со скудными припасами. Войско степняков – легкое на подъем. Однако сути это не меняло. Заводных лошадей особисты частично разогнали, частично угнали с собой. Наладившаяся была погоня ни к чему не привела. Особая сотня успела уйти, не понеся потерь, да еще и с прибытком. «Ну, здравствуй, хан!» – окинув его ироничным взглядом, поздоровался Михаил и позвал. «Вестовой!» «Я воевода!» – отозвался один из гвардейцев. «Скачи к князю Владимиру, скажи, что я просил его подъехать. У меня для него подарок». «Слушаюсь!» «Теперь можно и поговорить. Войско половцев откатилось и кружат в отдалении. Похоже, думают, гадают, как быть. Опять же, среди погибших хана не оказалось». Полная неизвестность. «Сейчас подойдет наш князь», — обращаясь к Эрмаккану, заговорил Михаил. «Он тут главный. С ним тебе и договариваться. Но помни, хан, к чему бы вы ни пришли, ты непременно выполнишь мое условие мира. Через месяц соберешь по 10 детей из видных аилов твоей орды и пришлешь ко мне. Можешь объявить, что на учебу. Ибо, чтобы бить врага, нужно его изучить». «Опять хочешь набрать заложников?» Вскинув голову, презрительно бросил хан. «Не будет этого!» «Нет так нет. Михаил подал знак особистам, и те разом заломили хана, поставив его на колени. Подчиняясь приказу, Лука нажал пленнику в основание челюсти, открывая рот. Романов извлек из кошеля на поясе склянку и вылил ее содержимое в рот Эрмаккана. Тот попытался противиться, и большинство неприятной на вкус жидкости пролилось на его грудь. Но какую-то часть ему все же пришлось проглотить. «Это медленный яд. Если в течение 2 месяцев не выпить противоядие, ты умрешь в страшных муках. Ты будешь не просто мучиться, но и постоянно ходить под себя. Смерть – недостойная воина. Так что выбирай, выполнять мои условия или нет». «Ты трусливый шакал!» «Возможно, все узнают о твоем вероломстве». «Хорошо, пусть узнают. Но как это поможет тебе?» Михаил пожал плечами с таким видом, мол, хан сказал полную несусветицу, после чего отошел в сторону, уступая место подошедшему Владимиру. «А что ты будешь делать, если он не пришлет детей и начнет во весь голос обличать тебя в вероломстве?» – поинтересовался Арсений, когда они отошли в сторону. «Также во всеуслышание заявлю, что хан опустился до низкой лжи». «А как же яд?» «Так нет никакого яда. Взял из своего лекарского набора немного средства для промывания ран. Вреда это не причинит, ну разве только пронесет. Но оно и к лучшему. Так что через 2 месяца он будет все так же жив и здоров. И прослывет лжецом. А я в любом случае в выигрыше». «Хитрый ход. Ох, и не хотел бы я быть твоим врагом, Михаил», — усмехнувшись, резюмировал грек. «Вообще-то я считал, что ты мой друг». «Так и есть», — подтвердил Арсений.